Контуры Луффи смазались, Ло едва рассмотрел, как его капитан обрушил на челюсть дезориентированного противника удар ногой с разворота, вминая Верга в мощные, укрепленные металлом стены корпуса Ди. Казалось, что от этого удара содрогнулся весь остров. Лаборатория задрожала, сверху посыпалась штукатурка и целые куски черепицы, по стенам прошлись глубокие трещины. Яркая голубая вспышка Рангхяку разрубила всю стену лаборатории, прерываясь лишь в том месте, где она столкнулась с телом Верга. Пусть тот и был избит до полусмерти, но сумел укрепить живот волей и остаться в живых. Кха! Верга вывалился из глубокой вмятины в стене и упал на четвереньки, сплевывая струйку крови на пол. Ворон тут же сорвался в бой и пинком перевернул Верга на спину, впечатывая его в пол. И снова лаборатория содрогнулась, а пол на этот раз не выдержал и начал рушиться. «Я знал, что этот день настанет», — прохрипел Верга, — «что однажды, именно ты, убьешь меня, Луффи. А я думал, что удивлю тебя», — ухмыльнулся Луффи и вытащил Верга к дверям корпуса Ди. Верга с трудом выпрямился, оглядываясь на рушащуюся лабораторию, и повернулся к источнику смертельной опасности. «Ракуаган», — ворон вытянул два кулака к груди Верга. Ударная волна пронзила тело вице-адмирала Дозора и старшего лидера семьи Дон Кихот по совместительству. Бледно-синий конусовидный поток, стремительно расширяясь, накрыл весь корпус Ди, сминая огромные стальные контейнеры с такой легкостью, словно это пустые консервные банки попали под промышленный пресс. Ударная волна невероятной мощи не только уничтожила производственный комплекс, но и разнесла весь корпус до основания. Все это продолжалось около 3 секунд, на протяжении которых Верга, безжизненно раскинув руки и ноги, завис перед вороном, после чего его уже мертвое тело с огромной скоростью унеслось куда-то вдаль. Ло не видел, разорвало ли бамбукового дьявола на части или же тело Верга валяется где-то на Панкхазард, но он точно знает, что на этот раз он мертв окончательно. Ворон выдохнул, принимая свой привычный облик. Почему-то перед глазами стояла умиротворенная улыбка, появившаяся на губах Верга за мгновение до того, как он исчез в развалинах. Ло споро протянул ему оружие и одежду и, пока капитан надевался, спросил: «А что с клоуном?» «Он с Мони», — последовал ответ. Ворон набросил плащ на плечи и ножны с мечом на спину, после чего надел шляпу и с некоторой грустью произнес: «Спите спокойно, Верга-сенсей. И спасибо вам за то, что вы сделали для меня». Ло был категорически против какой-либо эпитафии в адрес одного из злейших врагов, но капитан есть капитан, и было бы странным, не почти он память учителя, убитого им собственноручно. Также Трафальгар знал, что именно Верга разработал ту секретную методику обучения воле, которую передал в наследство ворону и по которой ворон обучал всю свою команду, тех, кто сумел раскрыть волю. Не только костяк команды, примерно половина рядовых членов пиратов ворона владели одним видом воли. Слабо, да, для воли, как и для ракушики, нужен талант или хорошая наследственность, но владели. И кто хотел, те упорно развивались. Стоп, Смоне. Ло развернулся на каблуках к капитану, и в глазах доктора промелькнула тревога. Только не говори мне, что ты... «Да», — усмехнулся Луффи, наслаждаясь незабываемым выражением на лице Трафи. «Ло, фейспам. Порой ты, совершенно невыносимый человек», — тяжко вздохнул доктор. «И как ты с ней столкнулся?» «Она следила за моими переговорами с дампиром», — усмехнулся ворон. «Ну, я решил посмотреть, кто осмелился шпионить за мной, и прессанул ее волей. Так вот, несмотря на сомнения, она взяла себя в руки, и мне пришлось напрячься, чтобы остановить ее. К тому же, у нас в команде нет ни одной лаги, и вообще, она симпатичная». «Ты неисправимый бабник», — вздохнул Ло. «Да, я хочу ее чпокнуть, и что с того?» — взвился ворон. «И вообще, у всех нас свои недостатки. К тому же, я не приглашаю в команду всех тех девушек, которых я чпокал, даже если они мне очень понравились. А Китти?» Насмешливый взгляд. «А Китти продемонстрировала мне все 3 вида воли», — отрезал Луффи. Ладно, что насчет Ника Робин? Она же была слабачкой, а принцесса арабасты, а русалки массажистки. Робин, хороший ассасин, а остальных я не принял, выкрутился Луфи, слегка краснея. Наджика, а она, любовница Санджи, уверенно парировал ворон. Так что не суди всех по себе, понял? Ага, ага, только вот даже эти законченные лесбиянки прошли через твою койку. А из всех женщин на нашем корабле ты не трахнул только Ташиги, и то лишь потому, что она приглянулась за раз самого начала. Ворон отвел взгляд. Ты что, ее трахнул? Выдохнул Ло. Хуже. Ты ее до сих пор трахаешь. Еще хуже. Да что может быть хуже? Она... «Девушка твоего друга. Она меня отшила. Корпус С. Покой Цезаря Клауна. Да где же этот Верга?» Бушевал Цезарь и наконец-то обратил внимание на экраны, которыми уже пару минут любовалась Мони. «Что он себе позволяет? Что? Какого черта?» Ученый с ужасом наблюдал жуткую схватку в производственных помещениях С. Эй, Ди. Не замечая, как к нему со спины бесшумно подходит Мони, осторожно удерживая цепи скайросики так, чтобы она не звякала. Рывок, и цепь захлестнулась вокруг шеи ошарашенного Цезаря, после чего Мони ударила своего экс-начальника табуреткой по темечку, надежно лишая его сознания. Кривясь от отвращения, снежная женщина заковала ученого в кандалы и скайросики, значительно укоротив при этом регулируемую цепь так, чтобы руки Цезаря оказались за спиной, а ноги были полусогнуты. Мони улыбнулась и медленно облизнула губы, после чего взвалила свой трофей на плечо и двинулась по лаборатории. По пути Мони столкнулась с хохочущим Ло и рычащим вороном. Ее капитан прикладывал всю силу воли, чтобы не разорвать потрунивающего доктора на кусочки. «Капитан!» — окликнула Мони своим красивым, глубоким, очаровывающим голосом. «Цезарь у меня!» «Молодец, ворон тут же взял себя в руки. А во, а за тобой погоня». «Нет, не погоня, это дозорные уводят детей. А погоня вон там». Луфи кивнул на подручных Цезаря, горящих желанием вернуть мастера силой. Дозорные начали медленно притормаживать, не зная, что делать. Не будь с ними детей, они бы немедленно открыли огонь, но перестрелка может зацепить детей. «Я разберусь». Чуть усмехнулся ворон, медленно двигаясь навстречу людям в защитных комбинезонах. Стволы ружей и базук тут же направились на капитана пиратов ворона, но почему-то никто не стрелял. Луфи чуть усмехнулся и медленно занес правую ногу, не спеша опуская ее на пол. Звук шага вышел неожиданно гулким, словно удар колокола, и вместе с этим звуком и дозорные, и Лос Мони, и дети... и подручные Цезаря ощутили волну силы, пронзившую их тела. Капитан отпустил свою волю, тихо произнес Ло и пояснил на недоуменный взгляд Мони. «Воля нашего капитана настолько сильна, что окружает его, накрывая всех в радиусе нескольких десятков метров. Если бы он не сдерживал ее постоянно, кто знает, что произошло бы с теми невинными, кто оказался бы слишком близко». Несколько дозорных рухнули без сознания, стискивая оружие, и Мони поняла, что произошло бы. Вот это. Или, девушка содрогнулась, вспоминая, как едва не умерла от разрыва сердца. Не дергайся, Смокер, Ло чуть усмехнулся. Просто они, хотят напасть на ворона, вот его воля защищает своего носителя. Они скоро очнутся. Ворон шагал медленно, явно наслаждаясь эффектом. Мони завороженно следила за каждым движением капитана, чувствуя, как все ее существо трепещет перед этой силой. Потоки этой ауры пронзали ее насквозь, согревали, укрепляли, поддерживали. А вот многим дозорным и людям Цезаря явно сильно не по себе. Чем ближе ворон подходил, тем большее количество противников падали в обморок, а вот дозорным с каждым шагом становилось легче дышать. Вскоре настал момент, когда последний противник рухнул с закатившимися глазами и распахнутым в немом крике ртом, и тогда ощущение этой ауры, для одних губительной, для других дружественной, исчезло. Слабаки, без особенных эмоций бросил Луфи. Не в состоянии выдержать даже моего присутствия. Трафальгар выдохнул. Почему-то он сильно напрягается всякий раз, когда капитан использует свою волю, и сейчас напряжение отпустило. От взгляда доктора не укрылось то обожание, с которым Мони смотрела на капитана, и то, как она быстро облизнула губы. «Вы такой сильный», — выдохнула женщина, подавляя желание шагнуть вперед и всем телом прижаться к капитану, вдохнуть его запах и насладиться этой силой. Она не помнила, когда ее в последний раз охватывало настолько сильное желание принадлежать. Внезапно ворон ощутил еще два голоса здесь, в лаборатории. Один слышался едва-едва, видимо, этот некто на краю гибели от ран или, что вероятнее, от истощения. Второй же просто излучал силу и решимость. «Самурай». Ворон двинулся к голосу, попутно вспоминая схему переходов в лаборатории. «Похоже на то». Самурая Луффи нашел рядом с лабораторией клоуна, видимо, его собирались пустить на испытание какого-то супередовитого газа в ближайшие несколько минут. Так и не найдя ключей, капитан пиратов Ворона без лишних слов двумя взмахами меча вырезал в огромной стальной двери треугольный проход и вышиб ногой кусок стали. И на него тут же набросился высокий тип в традиционной одежде страны Вано, с характерным пучком волос на голове и... что самое важное, с двумя катанами, намереваясь порубить Луффи на много маленьких кусочков. Ворон на автомате уклонился, перехватил обе руки и пнул противника ногой в живот, в меру сильно и поучительно. Отобрав катаны у скорчившегося на полу самурая, ворон придвинул к себе табуретку и сел, подпирая щеку ладонью. «Мне, кха-кха, мне, совсем, не больно», — хрипел самурай. «Да-да-да, я понял, что круче тебя только яйца», — закатил глаза Луффи. «Кончай корчиться и подымайся. Это ты тот самурай, который устроил здесь бойню. Эти ублюдки похитили моего сына», — прорычал самурай, поднимая на ворона жутковатый взгляд. «Мне претит убивать невинных, но они встали у меня на пути». Ворон вздернул бровь. «И что? Обязательно было устраивать резню? Можно было просто допросить одного из них, а не мочить всех подряд». Самурай перестал кипеть, на несколько секунд задумался и схватился за голову. «И как же я сам не догадался, а ну верни мне мои мечи, я взял их в бою», — хмыкнул ворон. «К тому же, это хорошие катаны, парные мита». Самурай заткнулся, кипя от негодования. «Нет худшего позора для воина, чем потерять оружие». Ворон несколько секунд смотрел на него и бросил ему обе катаны. «Все равно это был не бой, а одно название», — фыркнул он. «Ты здесь за сыном, так, он может быть в двух местах. Короче говоря, ты пойдешь прямо по коридору до третьей развилки, на третьей развилке направо, дальше прямо, выйдешь в сторону дозорных. У них все обнаруженные похищенные дети. Благодарю». Самурай вдруг бухнулся на колени и коснулся лбом пола. «Мое имя – Огненный Лис Кинеман. Как твое имя, благородный муж?» «Капитан пиратов Ворона, Монки Ди. Луффи по прозвищу Ворон». Судя по игре эмоций на лице, самурай не слишком-то хорошо относился к пиратам, но до него быстро дошло, что не все пираты одинаковы. А потому он еще раз поблагодарил своего, цитирую, спасителя и убрался в указанном направлении, на ходу цепляя катаны за оби. Капитан пиратов Ворона вздохнул и проломил пол, отправляясь на свалку, вытаскивать сына Кинемана. Примечание к частяпа, а вот и сюрприз для вас, дорогие читатели, вы не ждали, а я взял и выложил, хе-хе-хе, надеюсь, что вам понравилось, потому что следующая глава выйдет только после сессии. Глава 6. После штурма лаборатории Цезаря Клауна пираты Ворона высадились на берег. Сначала Зара решил, что подкрепление будет не лишним, и приказал отвезти хозяина бури в бухту. Дозорные тут же выкатили пушки, готовясь встретить пирата слитным залпом, но не преуспели в этом. Барахен как вздохнула и нанесла удар королевской волей, позволяя бригу спокойно бросить якорь. Потом появились дети, еще один отряд дозорных и пираты Ворона. Санджи, завидев детей, тут же развернула полевую кухню и принялась готовить им блюда, рецепты которых изучила Ваду. Кок признала, что эти твари, эти ошибки природы просто превосходно готовит. Собственно, именно ради этих рецептов она и согласилась пройти через ад. Катрина чуть улыбнулась, глядя на беседу Ташиги и Смокера. Им нужно столько всего сказать друг другу. Улыбка стала шире, когда взгляд командора скользнул по счастливым детям, а когда Катрина увидела уставшего, тяжело дышащего Трафальгара Ло, развалившегося на снятом с корабля кресле, в ее взгляде проскользнула благодарность. Доктор пиратов Ворона не пожалел сил и времени на то, чтобы полностью убрать все негативные последствия препаратов, которыми Цезарь напичкал детей, а также вернуть гигантов к нормальному человеческому размеру. Впрочем, за выведение наркотика ей следовало поблагодарить этого странного парня Чоппера, и похожего, и не похожего на Минка. Женщина перевела взгляд на капитана пиратов Ворона. «Не все пираты одинаковы», — подумала женщина. «Спасибо тебе, Ворон, спасибо за то, что помог нам с детьми». В это время капитан пиратов Ворона находился в стороне ото всех. Зара и Робин выжидающе глядели на своего капитана. «Тебе действительно нужен этот сопляк?» Зара кивнул на дампира, держащегося поодаль от пиратов и дозорных. «Он не сопляк», — качнул головой Ворон. «Дампир весьма силен, у него хороший корабль и сильная команда. Я считаю, что лишним он точно не будет». Робин чуть улыбнулась, рассматривая немного смущенную Мони, завязавшую беседу с нами и Хэнкок. «А вы все такой же бабник», — улыбнулась женщина. Луффи перехватил ее взгляд и увидел в нем нежность. «Но ты позвал нас точно не для того, чтобы обсудить новых Накама», — ухмыльнулся Зара. «Все из-за него, да». Мечник кивнул на клоуна. Ученый валялся на снегу без сознания, закованный в кандалы из кайросики. Рядом с клоуном лежали еще двое. Огромный мужик в шубе и с двумя выдающимися резцами, как у бобра, и симпатичная девушка в наряде горничной. Буйвол и детка Пять, одни из лидеров семьи Дон Кихот. Эту парочку до Фламинго отправил сюда с целью отбить Цезаря клоуна, и маленько просчитался. Каку, Калифа и Ташиги были сильно недовольны тем, что их чаепитие оказалось прервано самым грубым образом – стрельбой. Так что выглядели лидеры семьи Дон Кихот так, словно по ним раз 20 прокатился морепоезд. Да, капитан пиратов Ворона усмехнулся, недобро так усмехнулся, неприятно. Отсюда до Дресс-Роуз приблизительно трое суток плавания. Дон Кихот до Фламинго с помощью своих способностей доберется сюда приблизительно за час-полтора. Мы их перехватили полчаса назад, оскалился Зара. Значит, до прибытия босса еще полчаса, так, верно. И что нам с ними делать? Робин накинула пленников взглядом. Цезаря берем с собой, Ворон смерил пленников оценивающим взглядом. Этих двоих можно бросить здесь. Нам требуется передышка, так что я предлагаю шантажировать до Фламинго и выиграть пару дней времени. Ло. Робин чуть усмехнулась, бросая короткий взгляд на доктора, выглядевшего так, словно ему пришлось бежать марафонскую дистанцию и при этом тащить на своих плечах хозяин буль в полном снаряжении и с экипажем на борту. Ло, подтвердил Луффи. «Потому предлагаю оставить эту парочку в живых. Пока Даффи будет с ними возиться, приводить в себя и допрашивать, мы успеем сделать ноги. Предлагаешь сбежать?» — фыркнул Зара. «На тебя не похоже. Я предлагаю не встревать в схватку с ним», — серьезно ответил Ворон. «Но лишь потому, что хочу уничтожить всю семью Дон Кихот одним ударом, когда они все соберутся на Дресс-Роуз, в небе над Новым миром». Над водой скачками неслась чья-то фигура в развивающемся пальто из розовых перьев, накинутом на плечо. Эта фигура передвигалась странными скачками, то и дело взмахивая руками. До Фламинго скалился, цепляя своими нитями облака и рывками подтягивая свое тело вперед, быстро продвигаясь к намеченной цели. Шичибукой стремился на Панхазард, обеспокоенный тем, что связь с Буйволом и деткой Пять оборвалась. Он уже догадался, что с ними случилось. «Дерзкие сопляки», — бормотал до Фламинго. «Небесная дорога прервалась так не вовремя, вам просто дьявольски повезло». Несколько секунд спустя внимание небесного дьявола привлек столб дыма, поднимающийся откуда-то неподалеку. Дон Кихот тут же отправился туда и приземлился на спасательном плоту со своего танкера, где его встретили бочка с дымовыми шашками, избитые до полусмерти буйвол и детка 5, обмотанные цепями из кайросики, а также ящик, на котором покоился Ден-Ден Муши со снятым переговорником. «Простите, молодой господин», — просипела детка 5, — «вы нуждались во мне, я вас подвела, все в порядке». Да фламинго пинком смял бочку с дымовыми шашками и выбросил останки за борт. «Вы просто следовали моим приказам». В этот момент Ден-Ден Муши оживился, отражая общие черты лица капитана пиратов Ворона. «Надо же, Ло был прав. Сам босс заявился сюда». Да фламинго взял разговорник. «Ворон, ты это сделал с Буйволом и Деткой 5. А еще с Цезарем, Мони и Верго», — ответил Ворон. Тут Ден-Ден Муши изменил черты своего лица, отрастил рожки и запаниковал. «Дафи, он схватил меня!» — завопил Ден-Ден Муши голосом Цезаря. «Спаси меня, Умал!» Дальше послышался весьма специфический звук, словно кому-то заткнули фонтан не самым мягким и бережным способом, а Ден-Ден Муши принял вид ворона и заговорил его голосом. «Как видишь, я не блефую. Ты играешь в недетские игры, мальчишка!» В голосе небесного дьявола послышалась отчетливая угроза. «Не надо меня злить, сопляк. Верни мне Цезаря по-хорошему, а не то. Не то что. Ворон, видимо, развеселился. Разозлишься. Убьешь меня. Знаешь, Дафи, кого действительно не стоит злить? Кайда. Интересно, как он отнесется к тому, что ты не сумеешь выполнить свою часть сделки и не поставишь ему смайл в конце этого месяца? Сомневаюсь, что он отнесется к тебе с пониманием. Помимо производственных помещений я уничтожил тот S.A.D., который был в лаборатории и на борту танкера. Быть может, у тебя еще есть некоторый запас, но судя по масштабам производства, тебе его хватит дня на 3, максимум, на неделю. С каждым словом до фламинго мрачнел все сильнее и сильнее, самодовольная мина сползла с его лица, уступая место мрачной, тяжелой задумчивости и гневу, от которого вздулись вены на лбу. Детка 5 боялась даже глубоко вздохнуть. Буйвол валялся без сознания и вряд ли мог привлечь гнев молодого господина. «Он тебя уничтожит», — безжалостно продолжал ворон. «Да уж, жаль, что Ло не видит воочию, как твоя самодовольная физиономия мрачнеет. Что тебе от меня надо?» — процедил сквозь зубы до фламинго, приходя к неутешительному выводу. Ворон крепко держит его за яйца. «Вряд ли ты просто хочешь поглумиться». «Верно», — ворон чуть усмехнулся. «Я не стал убивать Цезаря по одной простой причине. Мне интересно, что ты мне можешь предложить». Да фламинго ухмыльнулся. «До меня дошли слухи, что ты повздорил с большой мамочкой. Я так думаю, что ты хочешь сделать так, чтобы Кайда отвлекся на меня и упустил из виду тебя. Тогда ты сможешь незаметно для Кайда перебросить свои силы сюда, в новый мир, но неужели ты действительно считаешь, что молокосос вроде тебя сумеет справиться с Йонко? Знаешь, парень, мало быть сильным. Молокосос вроде меня держит тебя за яйца, Дафи», — отозвался ворон. «Ты во многом прав, я собрался поступить именно так. А еще ты меня боишься. Я слышу отголоски страха в твоем голосе. Ты знаешь, что я не побоюсь развязать войну в новом мире. Ты боишься Кайда, боишься его гнева». Щека до фламинго дернулась, губы вздрогнули, являя жуткий, кровожадный оскал, вены на лице и руках вздулись, а воздух заребил от выпущенной воли. Так продолжалось лишь мгновение, после чего самодовольное выражение снова вернулось на лицо небесного дьявола. «У меня есть кое-что, что заинтересует тебя», — в голосе Дафи снова звучало самодовольство. «Сила твоего брата Эйса, фрук мера-мера. Я отдам его тебе в обмен на Цезаря-клауна и могу гарантировать, что Кайда не тронет тебя до тех пор, пока ты не разберешься с большой мамочкой». Ворон молчал долго, а до фламинго ждал ответа, зная, что Луффи не сумеет отказаться. «У этого сопляка слишком много слабостей, и одна из них – его семья. Вряд ли ворон позволит кому-то обладать силой своего брата». «Доказательства», – потребовал ворон. «Их нет», — оскалился Дофламинго. «Но я выставил его в качестве приза в Колизее Корриды. Так что единственное косвенное доказательство наличия у меня фрукта мера-мера — это то, что в Дресс-Роуз стекаются сильнейшие бойцы в мире. Ты убьешь меня, но при этом навсегда потеряешь силу своего брата Эйса». «Ясно, похоже, что ты не лжешь», — медленно произнес Ворон. «Но с чего ты взял, что мне настолько дорог этот дьявольский фрукт? Запомни, Дон Кихот Дофламинго, что я могу прямо сейчас пустить пулю в череп Цезарю Клауну и его мозги вместе со знанием о производстве S.A.D. вылетит за борт. Если ты не можешь предложить мне ничего больше, я выставлю свои условия». Ворон выдержал паузу. Дофламинго не стал проявлять терпения. «И какие же? Уйди с поста Шичибукой», — прозвучало, словно удар грома среди ясного неба. «И отрекись от престола Дресс-Роуз. Откажись от всего, что ты создал за эти 13 лет. Правда, Сакадзуки, Кизару и другим адмиралам это вряд ли понравится, и они начнут за тобой охоту, небесный дьявол. Я жду ответа в завтрашней газете. Если там будет статья о том, что ты ушел с поста Шичибукой, я с тобой свяжусь». Ден-ден Муши тут же уснул. «Постой!» — выкрикнул Дофламинго, но было уже поздно. Шичибукой зарычал, лицо исказило гримаса ярости и ненависти, вены вздулись. «Ах ты, грибанный молокосос!» — проорал небесный дьявол равнодушному небу. «Сукин сын, ты заплатишь за то, что смеешь насмехаться надо мной!» Где-то в новом мире, между Панк-Хазард и Дресс-Роуз, необитаемый зимний остров. Под завывание ветра за окном капитан пиратов Ворона закончил разговор и бросил переговорник на спинку Ден-Ден Муши. Белый Ден-Ден Муши также уснул, а Луффи поднял взгляд на Ло. «Ты уверен, что не хотел переброситься с бывшим боссом парой слов?» Ло скривился и так красноречиво взглянул на своего капитана, что Ворон перевел взгляд на Зара, сидящего в кресле у стены и предающегося алкоголизму. «И ты ничего не сделаешь, чтобы заполучить мера-мера». Мечник сунул пустую бутылку в ящик и пристально взглянул на своего капитана. «Колись давай, чего ты там придумал?» — слышал снисходительность в голосе Даффи. Ворон слегка усмехнулся. «Он считает меня сопляком, сильным, наглым и самоуверенным сопляком, поэтому и упомянул про мера-мера. Я сделаю вот как. Оставлю Цезаря у вас, а сам отправлюсь на Дресс-Роуз вместе с группой поддержки, на случай непредвиденных обстоятельств. Вы должны пришвартоваться у Грин-Бит и пробыть там ровно столько, сколько потребуется шпионам Дон Кихота, чтобы заметить вас. Дофламинго решит, что я попался в его ловушку, и оставит меня на сильнейших бойцов мира, чтобы они меня убили или ослабили. Я подогрею его впечатление о моей наглости и самоуверенности, выступив под своим собственным именем. Что произойдет дальше? Так как меня на борту не будет, Дофламинго пришлет по ваши души лидеров семьи, возможно, кого-то из старших лидеров. Вам следует уничтожить группу поддержки лидера, а его самого отделать до полусмерти, забрать у него сердце. Захватывать не нужно, я не хочу, чтобы вы сражались с Дофламинго до тех пор, пока я в Колизее. В это время вторая группа должна разыскать завод Смайл и уничтожить его. Изучив остров с точки зрения геологии, а также просмотрев глубоководные течения, я могу с уверенностью сказать следующее. Завод и порт для вывоза Смайл находятся под землей. Завод, скорее всего, под дворцом, а порт поближе к морю, примерно под Колизеем. В порту трудятся игрушки, когда-то бывшие людьми. Туда ударит третья группа и столкнется с двумя противниками. Трибал и Сахарок. Первого можно прикончить на месте, а вот Сахарок желательно взять живой, но обезвреженный. Этим займется Усоп. Сеть из Кайросики. Фыркнул Ло. Думаешь, Трибал? Пуля из Кайросики, поправил Ворон. Усоп всадит ей пулю в мягкое место сразу же после того, как прострелит череп Трибала такой же пулей из Кайросики, только более активной. Хаем, мы думаем об одном и том же. Вдруг выдал мечник. По поводу. Ворон вопросительно взглянул на Зара. Ухода Даффи с поста Шичибукой, ухмыльнулся Рарана. Луффи секунду подумал и кивнул. Лой переводил взгляд с капитана на Старпома и совершенно не въезжал в ситуацию. «А я вот не врубаюсь», — доктор нахмурился. Ему не нравилось признавать, что с виду тупой мечник на деле гораздо более проницателен, чем он. «Короче говоря, да фи хрен уйдет с поста Шичибукой», — фыркнул Зара. «Ты что, не допер до такой элементарщины?» «Заткнись», — рыкнул Ло. «Или я отрежу тебе язык». «Правда, глазки колет». Самым невинным тоном поинтересовался мечник, но ответ Ло прервал громкий удар ладонью по столу. «Заткнулись оба», — гаркнул ворон и тут же успокоился. «Да, да фламинго не уйдет с поста Шичибукой потому, что считает меня сопляком и недооценивает. Он распустит слух и перевернет мир на уши своей дезинформацией, ведь семья Дон Кихот, бывшая Тенрюбита, а даже бывшая знать способна на такое». Только Тенрюбита способны на такое, так что то, что мы увидим в газетах завтра утром, будет дезинформацией. А пока нам нужно организовать три группы. Ло и Зара задумались над этим. Капитан пояснил им свою стратегию, теперь следует им поработать головой. Группы лучше сделать небольшие, предложил Зара. Максимум, пятеро, оптимальный вариант, послать троих. «А вот твоя группа прикрытия должна быть большой и шумной», — добавил Ло. «Так что твое прикрытие отвлечет внимание Даффи от двух других групп. Мони брать в расчет». «Нет, Мони остается на корабле и не высовывается», — качнул головой ворон. «Да Фламинго считает, что она мертва, как и Верга». «Тогда я, Каку и Калифа идем на завод», — Смайл предложил Зара. «А Усоп, Робин и Китти отправляются громить порт». «Как тебе такое? Ты остаешься на корабле, и это не обсуждается. Ло, ты тоже останешься на корабле. Вместе с Каку и Калифой пусть идет Ташиги». Мечник кивнул, хотя и не стал скрывать, что решение капитана ему совсем не по душе. Зара беспокоится за Ташиги, но вместе с этим понимает, что на их корабле не курорт, и что рано или поздно даже ей придется участвовать в серьезном деле без его присмотра. После этого Луффи, Зара и Ло обсуждали детали стратегии, попутно внося некоторые корректировки и перестановки. Тщательно все взвесив и продумав, пираты Ворона направились на Дрессроуз. На следующее утро Луффи прочитал в газете о том, что Дон Кихот до Фламинго ушел с поста Шичибукой и чуть усмехнулся. Да, он знает, что это заявление – ложь от первого и до последнего слова. Впрочем, Даффи же хуже будет. Буквально через несколько минут после прибытия газеты зазвонил Ден-Ден Муши, тот самый, с помощью которого ворон связывался с Дофламинго. Луффи чуть усмехнулся, снимая разговорник. «Кажется, я сказал тебе, что сам свяжусь с тобой», — произнес капитан пиратов ворона. «Ну да ладно. Завтра я прибуду на Дрессроуз и поучаствую в твоем турнире. После того, как я заберу фрук мера-мера, я свяжусь с тобой еще раз, и мы договоримся об обмене. Если ты потревожишь меня раньше или же если хоть один волос упадет с головы любого члена моей команды по твоей вине, сделка расторгается, и я попросту прикончу Цезаря. Ты все понял? До связи». «Подожди, ворон», — воскликнул до Фламинго, но Луффи спокойно положил разговорник на спину Ден-Ден Муши, обрывая связь. Дрессроуз, королевский дворец. До Фламинго стиснул зубы, глядя на уснувший Ден-Ден Муши. Как же бесит, когда ему приходится идти на поводу у какого-то сопляка. Ну да ладно, этот идиот сам себя загнал в ловушку и прибыл на Дрессроуз. Он уйдет с корабля в Колизей, где его прикончат, а тем временем его люди выкрадут Цезаря. Ничего, если я в течение 3 дней разберусь с этой проблемой, «я успею подготовить партию Смайл для Кайда», — думал до Фламинго. «А этот молокосос перестанет трепать мне нервы. Чертов ворон, из-за тебя убиты Верга и Мони, а ведь они были лидерами семьи Дон Кихот, теперь придется искать им замену». Гринбит, бухта. Ворон закончил инструктаж команды и на полном серьезе предупредил. «Мы в новом мире, ребята. Нам противостоит одна из сильнейших пиратских команд. Будьте предельно осторожны». Закончив свою речь, Луффи подпрыгнул и оттолкнулся прямо от воздуха, уносясь в сторону Дресс-Роуз. Зара все еще был недоволен тем, что Луффи отклонил предложение мечника забрать фрукт Мера-Мера. Ну и ладно, это его дело, а приказы капитана, как известно, не обсуждаются. Луффи успел к самому концу регистрации, записавшись в блокс под своим именем, чем вызвал фурор среди гладиаторов. Часть уже жалела о том, что прибыла сюда, большая часть отнеслась к этому с недоверием, и среди большей части нашелся один типчик ростом 1,08 м. «Так ты и есть тот самый ворон», — прогудел громадный мужик, увитый могучими, рельефными мышцами. «Ха, не лги мне, сопляк. Всем известно, что Монки Ди, Луффи, гигант ростом 12 метров. За твою дерзость я тебя размажу». Огромный кулак обрушился на спокойно стоящего ворона и замер, не в силах сдвинуть подставленную под удар ладонь. «Послушай меня внимательно, куча протеина», — недобро усмехнулся ворон. «Когда хочешь убить, убивай, а не рассусоливай». Мгновение, и огромная туша весом в пару тонн свистнула в воздухе и закружилась в бешеном танце. Гладиаторы с отвисшими челюстями и выпученными глазами уставились на ворона, размахивающего своим противником с такой легкостью, словно это был не огромный мужчина, а какая-то мухобойка. Причем размахивал небрежно, левой рукой. Пара секунд, и ворон резко выдохнул, вколачивая тушу головой в пол так, что по прочной каменной толще пробежали трещины. Голова гладиатора-переростка оказалась куда крепче камня, так что агрессор отделался лишь шишкой, переломанной в нескольких местах рукой и отсутствием сознания. Затем была короткая разборка со смотрителем, за ворона неожиданно вступились братья Сай и Бу из страны Хаппа, а потом появился их дедуля, Дон Циндзе. Этот огромный старик тут же попытался прикончить ворона, и от крупномасштабной драки, грозившей разрушить половину Колизея, спасли Сай и Бу, успокоив дедулю и намекнув, что они в одном блоке с вороном. Потом был красавчик из тех, при одном взгляде на которых желудок нормального мужчины начинает скручивать рвотные спазмы. Ворон героическим усилием воли сдержал желание выблевать завтрак на изящные сапоги Кавендиша и избить смазливого придурка до полусмерти, но от последнего Кавендиша спасла угроза дисквалификации. Даже не столько угроза, сколько желание ворона поиграть по правилам. Хаем, а здесь полно крутых личностей. У Луффи просто глаза разбегались. Сколько крутых бойцов. Я хочу их в свою команду. Вскоре начался бой, и ворон оккупировал места для зрителей. Ну что, Пиндиш, не будешь пытаться меня убить? Насмешливо поинтересовался ворон у вкушающего обед белого жеребца. Квиндиш вел себя необычно тихо, видимо, его впечатлил тот факт, что ворон остановил удар Дюранделя, зажав клинок в пальцах левой руки. Хаем, а здесь весело. Ворон принялся созерцать побоище в блоке А. А этот хрен в маске совсем неплох. Черт, мне кажется, что я знаю этот голос. Ворон присмотрелся повнимательнее и слегка помрачнел, узнав Иисуса Бёрджеса, размазавшего своих противников по рингу и принявшегося долбить королевской волей. А во, неожиданно, вскинул брови Луффи. И как я раньше упустил у него наличие королевской воли. Ладно. Такая слабенькая воля что есть, что ее нет. Бой в блоке В оказался гораздо интереснее. Ворон решил присмотреться к этому странному парню Бартоломео. Во-первых, рожа знакомая, Луффи не раз видел его в East Blue, на постерах, но не трогал потому, что каннибал Бартоломео, несмотря на дурную славу, на самом деле никогда не трогал мирных жителей и не бомбил города. А теперь этот парень здесь, в новом мире, оскорбляет публику и с легкостью размазывает всех и вся. А вот рыбочеловек заставил ворона насторожиться. Это ведь хак из революционной армии. Ворон чуть стиснул зубы, глядя на то, как Бартоломео размазывает рыбочеловека своими барьерами. Неприятно, революционеры могут мне помешать, не хотелось бы их убивать и портить отношения с папулей. После боя в блоке В наступил получасовой перерыв, во время которого Луффи решил прогуляться и наткнулся на весьма неприятное зрелище. Трое гладиаторов зажали красивую девушку. Розовые волосы, карие глаза, шлем с алым плюмажем и... Воронаж облизнулся, пожирая жадным взглядом ее крайне эротичный наряд. «Какая же она секси!» — подумал капитан пиратов Ворона и решительно двинулся вперед. «И мозги работают, на такой наряд не отреагирует только убежденная девушка-натуралка, да здесь даже гомосек ориентацию поменяет. А когда мужики истекают слюнками, она их бьет. Надеюсь, что ты сдохнешь, отродье реку», — глумился один из гладиаторов, а другие двое пакостно хихикали, отрезая девушке пути к отступлению. «Рику?» — невольно удивился Луфи. «Она что, дочь Рику Третьего?» «Нет, возраст не тот, скорее, внучка. Она чертовски хорошенькая. Я так погляжу, что вы совершенно не в курсе насчет гордости воина», — Ворон чуть усмехнулся, слегка отпуская свою волю. Прозрачная синяя аура затопила весь коридор и породила едва заметный низкий гул на грани слышимости. Девушка непроизвольно содрогнулась, когда ее обидчики рухнули на колени, едва дыша и обливаясь потом, содрогаясь от дикого, первобытного ужаса, захлестнувшего их умишки, хотя ее саму воля не задела. «Королевская воля!» — пролепетала девушка, стискивая вспотевшими ладонями рукоять своего меча. «Кто ты такой? Ты меня не знаешь!» Немало удивился Ворон, позволяя гладиаторам улепетнуть на четвереньках куда подальше. «Что ж, мое имя — капитан пиратов Ворона Монки Ди, Луффи по прозвищу Ворон. Меня зовут Ребекка», — девушка сняла шлем. Луффи непроизвольно сглотнул слюну, едва сдерживаясь, чтобы не трахнуть эту красотку прямо здесь и прямо сейчас. «Почему вы на меня так смотрите?» Ребекка покраснела под откровенными взглядами Луффи и запахнулась в плащ. «А на что ты надеялась, надевая настолько извращенный наряд?» — фыркнул Ворон, с легкостью беря себя в руки, но окончательно успокоиться мешал дискомфорт чуть пониже ремня. Ребекка обратила внимание на это и покраснела пуще прежнего. «Спасибо», — искренне поблагодарила девушка, стараясь не смотреть на своего неожиданного спасителя. «Но не стоило вмешиваться, я уже привыкла к тому, как ко мне относятся. Они все жаждут моей смерти. Не беспокойся», — Ворон положил ладонь на плечо, позволяя себе немного насладиться нежной кожей девушки. «Все будет хорошо, поняла. Ты в каком блоке?»